К вечеру в морскую сторону пролетела стая уток. «Скоро в море», — сказал Тегран Келл. «А тебе, Сон, наверное, уже пора возвращаться в Энмен. Начинается весна, а за ней придет трудное лето. А за то, что нам пришлось немного подержать тебя в Уэлене, не обижайся. Я многое в тебе понял. А ты, наверное, теперь иначе думаешь о нас». 18. В Энмен Джун ехал на нарте милиционера Драбкина, который управлял собаками, как заправский каюр. Когда только успевал молчаливый милиционер, но алыки он смастерил собственноручно. На каждого пса у него были припасены маленькие кожаные обутки, чтобы собаки не резали лапы на остром весеннем снегу. Примечание. Алык – собачья упряжка. Селения оправлялись после трудной зимы. На холмах захоронений почти не было свежих покойников. Люди выдержали и готовились к новой битве за жизнь. Несколько раз останавливались в Ярангах, и Джон теперь поневоле обращал внимание на нищету и убожество жилищ, на вековую грязь, которая из поколения в поколение налипала на жизнь. Она была не только на почерневших стойках яранг, на шкурах пологов, на убитом земляном полу, на телах людей, но и в душах их, в мыслях, в представлениях о мире. Честен ли он перед своим народом, мирясь с этой жизнью, которая казалась ему прекрасной, потому что в ней не было той лжи, от которой он бежал? Не создал ли он сам другую ложь, отговаривая чукчи от движения вперед, которое неизбежно? В одной из яранг, пережидая короткую, но яростную весеннюю пургу, Джон достал потрепанный кожаный блокнот, перечитал записи, вынул огрызок карандаша, прикрепленный к блокноту специальным кожаным зажимом, и записал: «Когда случаются такие мировые потрясения, как революция в России, они касаются всех. Эта революция рано или поздно отзовется в судьбах каждого человека. От нее не уйдешь, не спрячешься даже в самой глухой тундре. Она найдет тебя, затронет твою судьбу, переделает всю жизнь. И это не от того ли, что она производит множество маленьких революций в душах людей? Может быть, такое произошло и в моей душе». Сидящие в пологе сгрудились вокруг пишущего, нализали друг на друга, особенно ребятишки, и кто-то не мог сдержаться. «Как бежит след!» «Запутывает, как заяц на снегу!» «А ведь это разговор!» — значительно сказал хозяин Диранги Печетегин. В этом возгласе было восхищение и удивление перед видимым чудом. «Скоро каждый из вас сможет вот так, как я, наносить следы на бумаге и различать их», — сказал Джон, захлопывая блокнот. «Как умей!» — недоверчиво протянул Печетегин. «В Энмене уже учатся», — сообщил Джон. «У нас кто сможет?» — озадаченно спросил хозяин. «Очень короткое копьецо, которым чертят», — деловито заметил сухонький старичок, который любопытствовал больше всех и напирал на Джона так, что мешал писать. «У меня уже старенькое копьецо», — использовал это слово Джон. «А поначалу дают целое, вот такой длины». Джон показал, каким бывает новый карандаш. А вот как научатся люди чертить разговор на бумаге,